Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, и мы сегодня можем собраться опять вокруг Слова Божия, чтобы Господь еще что-то дополнил нашей веры, что-то еще подсказал нам, чтобы в последующее время нашей жизни, когда мы будем стоять на каких-то перекрестках, выбирая или избирая какое-то направление, а такое часто бывает в нашей жизни, чтобы в нашем сердце и в нашем разуме было написано это Слово Божие, по которому можно ориентироваться и правильно избирать направление. Вы знаете, я не раз говорил, и сегодня еще раз скажу, что в Слове Божьем есть ответы на все наши вопросы. Другое дело, что мы их не всегда глубоко понимаем. Иногда не можем найти для себя ответ. Ну и тогда кажется, что что-то здесь, ну, недостаток. Можно было бы что-то больше написать. Но когда мы бываем внимательны, и когда каждый стих Священного Писания, каждое слово как-то по-особому ценится нами, и мы бываем внимательны, то мы находим ответы на эти вопросы, за что благодарение Богу. Я думаю, каждый из вас может подтвердить то, что я теперь скажу, что если бы не было Библии, если бы не было этого глубокого Слова Господня, то нам было бы неинтересно. И если бы весь интерес заключался только в том, чтобы исследовать Слово Божие, и больше никаких вопросов не было, то и уже нам было бы очень интересно, потому что мы читаем то Слово Господне, читаем годами, десятилетиями, и оно все для нас новое, новое и новое. И если бы это было просто ради развлечения, то, наверное, оно и ценности особой не имело бы. Но так как это Слово жизни, и оно учит нас законам жизни, поэтому для нас особенно драгоценное. И мы все наблюдали или замечали в нашей жизни, что если где-то мы уклонялись от Слова Божия, то впоследствии обязательно терпели какое-то поражение. Был какой-то дискомфорт, но если мы очень точно следовали Слову Господню, то иногда на первых порах, когда мы соблюдаем Слово Господне, у нас могут быть и трудности, могут быть неприятности, потому что враг обычно очень сильно противодействует, чтобы мы делали все, что мы его не исполняли, или подорвать авторитет. Но зато впоследствии мы никогда не останемся в стыде, за что благодарение Богу, потому что мы не потеряем благословение Божие. А вот для того, чтобы испытать нас и научить, Бог допускает различного рода переживания. И я не раз говорил, и сегодня еще раз повторю, что не так-то просто знать Слово Божие или получить откровение, как надо делать. Но не менее важно впоследствии, иногда трудно бывает его исполнить. Потому что, когда все просто, то мы особо и советов не ищем. А вот когда запутанная ситуация, когда надо что-то решить, и мы перебираем различные варианты, вот те, которые нам на сердце ложатся, и как-то мы не можем остановиться ни на чем, они не подходят. И, как правило, когда Господь дает откровение, то тоже надо поверить, и после приложить усилия, чтобы их исполнить. Потому что оно как раз может быть или одним из тех, которые мы отвергли, или которые вообще не получают. Я думаю, ну как это вообще? Ну... Вы помните, когда говорит, Господь однажды говорил своему народу, трудная обстановка, там где-то враг около стоит, около стен, а Господь советует, ваша сила щадеть спокойно. Но вы знаете, что по-человечески, когда все кругом возмущает и сидит спокойно, ну как это все понять? Как это сидит спокойно, когда кругом неспокойно? И вот попробуйте, примите, а потом исполните вот то, сидит спокойно, когда кругом неспокойно. Поэтому просто очень хотелось бы, чтобы мы вникали в это Слово Господне, могли насыщаться им, но и впоследствии могли жить по этому слову, потому что одно дело знать, это хорошо. Я понимаю, иногда думаю, уже даже хорошо, потому что я знаю, в чем каяться, если нарушил. Потому что новая жизнь начинается с покаяния. Вы, наверное, это хорошо понимаете. И я имею в виду не только людей неверующих, но и нас. Потому что если мы где-то что-то не знали, но то мы же и поступали не так, как надо. А если это обнаружили, я не ошибусь, если скажу, что сколько мы будем жить, столько мы будем учиться и будем что исправлять. И я эту мысль часто подчеркиваю, что святой, пусть что делает, пусть освящается. Потому что вот был момент, когда он не понимал чего-то, потом понял и сказал, это ж не так было, надо было вот так. И в некотором случае это трудно и пересмотреть внутри себя, когда то привычно, особенно когда много кто так поступает. То мы говорим так, а что вот меня требуете? Все так поступают. И это вообще так поступает, иногда настолько стоит противовес Слову Божию, что трудно согласиться. Ну что все так поступают? Это же не аргумент для того, чтобы не принимать то, что написано. Мало ли кто как поступает. Поступает на своем уровне, так, как он понял, так, как он может. Но Слово Божие никогда под людей не подстраивалась и никогда не будет подстраиваться. И мы это должны очень твердо запомнить, чтобы даже мысль какая-то не возникала, что где-то что-то сегодня уже не так, как Господь требовал первое время. Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня. Сегодня эта тема была подчеркнута, и, может быть, в некоторой мере это напоминание о прошлом нашем разборе я немножко напомню одну из мыслей, которая была осветлена тогда, когда Павел говорил, что вы сделались подражателями нам и Господу. Это первая глава послания к Фессалоникийцам. И приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово. И это очень важно, потому что эта мысль, которую я сегодня еще раз обращу на нее внимание, вы, говорит, приняли Слово Божие при многих скорбях и с радостью Духа Святого. И стали образцом. Сегодня брат Сережа говорил о светильнике, о подсвечнике. И я понимаю, и мы все понимаем, что такое гореть. Это значит свет излучать. Ну, наверное, конечно, светильник не очень-то греет. Светильник не очень-то греет. Вот наш, который мы сегодня, вот он свет дает. Но когда мы являемся светильниками, то от нас должен исходить и свет, и что еще? И тепло. Потому что мы не просто лампочка, не просто вот эта лампочка, которую мы сегодня не видим. Здесь горение, и оно сопровождается светом и теплом. И потому я напомню один текст Писания, что именно и теплом. Если вы скажете «идите с миром», грейтесь и питайтесь, но не дадите потребного для тела, то что пользы этого разговора? И потому сегодня очень важно быть светом. И мы все хотим быть светом. Но я напомню ту мысль, которую выразил в прошлый раз. Но если вы будете светом, то Бог вас будет ставить в темное место. А вот эту как раз-то мы и не хотим, и не желаем, потому что это темное место. Вы меня понимаете, какая опасность быть светом? Ну, опасность в кавычках. Нам надо быть светом. Мы для этого призваны. Но мы тогда будем попадать в трудную обстановку, где нужен свет. И вы хорошо понимаете, что днем никакого света никому не надо. Правда? Есть дневной свет, есть нормально все, и не надо света. А свет нужен тогда, когда сгущается тьма. И нужен такой свет, чтобы люди видели. Я когда-то эту мысль высказал, что Бог для того, чтобы привлечь людей в церковь, Он хочет показать нашу жизнь. И показать ее на должном уровне, именно в честных обстоятельствах, в трудное время. Потому что как раз то неудобные времена для людей – это трудные времена. Но когда нет трудных времен и для нас, то мы все очень хорошие, правда? А наша слабость обнаруживается. Помните Писание, что говорит? Если ты в день бедствия оказался слабым, то что следует из этого? То бедна сила твоя. Не в день бедствия, ты то просто не знал и думал, что все нормально. И когда мы особенно чувствуем себя беззащитными, когда мы себя особенно чувствуем слабыми в трудные времена, правда? Когда все есть, когда все нормально, никто не может дать себе оценку должную. А вот когда Бог допускает трудности, я повторяю то, что в прошлый раз повторял. Может быть, это вариант другой. И очень справедливо пословица в мире есть, что друзья познаются где? В беде. Не тогда, когда в кармане есть деньги. Не тогда, когда есть здоровье. Не тогда, когда у людей есть авторитет. А когда они его теряют. И вот тогда настоящие друзья, они с одной стороны скажут правду, а с другой стороны никогда не отвернутся. И вот когда апостол Павел вот говорил или писал фессалоникийцам, то он особо отметил, что вы стали образцом не просто в такое простое время, во время благополучия, но вас заметили как необыкновенных людей в трудное время. И вы приняли Слово Божие при многих скорбях, и что сопровождало их в жизни, когда они Слово Господне приняли при скорбях? Радость Святого Духа. И вот как раз то Господь очень часто хочет показать разницу в этой трудной обстановке. Я когда-то, помню, сказал или выразил такую мысль, что звезды светят круглый день, круглые сутки. Но днем мы их не видим, правда? А когда мы их видим, звезды? Когда наступает ночь. А так мы, наверное, и не знали бы, что вообще звезды есть. Потому что они отличаются, только тогда проявляются, когда темно кругом. А когда светло, их как будто и нету. И как только сгущается тьма, ночь, тогда и звезды появляются. Это же не значит, что они спали, а на ночь устают. Они были всегда. Поэтому Бог всегда допускал и будет допускать различные времена, чтобы показать разницу между Его народом и между народом, который ходит в этом мире. И потому вот эти скорби – одна из сторон. Я вот сегодняшней темой или линией, которую я сегодня провожу, я не отвечу на все вопросы, почему скорби приходят. Они приходят по разным причинам.